«Да, инженер», — сказал и ретировался. «Можете воспользоваться моим советом, а можете и нет». А когда однажды встретил Николая, произнес как бы невзначай: «Можно говорить о дипломате что угодно, но на взгляд смертных это история и литература одновременно». «Я свое дело сделал, а ты теперь соображай». Тамбеев явился в отдел печати Грошеву, и тот, осторожно приподняв свои ватные плечи, которые заметно смущали и его самого, произнес: «Вот вам две книги. Напишите мне на них рецензии». «Да, самые обычные рецензии». Через три дня Тамбеев принес Грошеву 10 машинописных страничек, и тот, поправив свои очки задымленными стеклами, принялся читать, сказав Тамбееву, что ждет его через минут 15. Когда Тамбеев пришел, он застал Грошева рассказывающим по кабинету. «Вы полагаете, что написали это для печати?» «Нет. Для вас, Андрей Андреевич». «Ну что ж, вы поняли меня верно. Я жду вас завтра у себя в 9. Когда на другой день Тамбеев встретился с Грошевым, тот сообщил ему, что приказом по наркомату Николай назначен ответственным референтом отдела печати. Как узнал потом Тамбеев, наркоматской табели о рангах это положение было достаточно высоким. Трудно было согласиться с формулой Бардина: дипломат, историк и литератор одновременно. Но новая работа не оставила Тамбеева равнодушным. Самым симпатичным для него было то, что она все время держала его в напряжении, которое, вернее всего, назвать творческим, ставила перед ним все новые задачи, задачи нелегкие. Поэтому все, что делал Тамбеев эти два с лишним года на Кузнецком, он делал с увлечением. Очевидно, Бардин, рекомендуя Николая Марковича, подсмотрел в нем такое, что было сутью самого Тамбеева. Американский справочник, которым обычно пользовался Николай, был отнюдь не лаконичен в изложении биографии Галуа. Энциклопедический словарь сообщал: «Данный Галуа родился в начале века в Петербурге в семье промышленника и вскоре после революции покинул Россию. Галуа осел во Франции и окончил там университет. Окончание университета совпало с марокканской кампанией, и Галуа уехал корреспондентом воскресной парижской газеты в Африку. Потом была Абиссинская война, а затем испанская. Они и сделали ему имя, а имя позволило Галуа иметь свое мнение не только о белой марокканской земле, но и о странах, лежащих далеко от африканских пределов. О России и, например, о Франции, кстати, о Франции даже книги. О России книг не было, видно, надо отдать ему справедливость. Галуа не мог себе позволить этого, не побывав в стране. В Россию он просился, но получал отказ неоднократно». Тамбеев углубился в чтение корреспонденции Галуа. Это были репортажи, написанные с той строгой правдивостью и тщательностью, с какой зрелый человек рассказывает другим о явлениях жизни. Эти этюды были интересны своей достоверностью, главной мыслью. Николаю даже показалось, что слово обретало энергию там, где обретала энергию мысль. Она, эта мысль, была потому такой впечатляющей, что была жизненной. Она возникла не сразу, ей предшествовали и раздумья, и наблюдения. Надо немало передумать, да и увидеть немало, чтобы явить такое. Но вера, которую он исповедовал, обнаруживалась не сразу. Она, эта вера, растекалась по пальцам и выскальзывала, как известная простейшая, извлеченная из пучины морской. Единственное, что можно было сделать с нею, выбросить в море и потом, пожалуй, ополоснуть руки. Его верой, быть может, был всесильный компромисс, который он внутренне называл независимостью. Этот компромисс был для него и булавой, и скипетром. Человеку неискушенному могло показаться, что за облачной высоты его независимости, то бишь компромисса, сильные мира сего были для него равны, и он раздавал тумаки, не считаясь тем, какому стану принадлежит сильный. На самом деле все обстояло не так. Компромисс был сферой математического мышления, наукой точной. Количество тумаков строго соизмерялось. На этом и держался человек, его представление об окружающем мире, его, в конце концов, карьера и журналистское имя. По крайней мере, все это так рисовалось Тамбиеву, когда он собрался на Ярославский вокзал встречать Ива Галуа. Прием происходил в Метрополе. В течение полутора недель, которые минули после начала войны, корреспондентский корпус в Москве стал силой внушительной. В западном мире не было агентства или крупной газеты, которая бы не направила своего корреспондента в Москву. Прием предполагалось провести в деловых апартаментах Гофмана, под которые был отведен многокомнатный номер гостиницы «Метрополь». Однако в последний момент его перенесли в небольшой представительский зал гостиницы, примыкающий непосредственно к ресторану.